Седьмое. То есть все основания быть спокойным. Никто уже не кричит по коням, дворяне выведены под корень, ни тебе пугача, ни стеньки, зимний взят, если верить байке, Джугашвили хранится в консервной банке, молчит орудие на полубаке, в голове моей только деньги.